хоть позже мне понять, как хорошо, что ты нашел среди других меня. Пускай морозная зима, но вьюгом всем назло, ко мне любовь пришла сама, а вместе с ней тепло. Всем назло, ко мне любовь пришла сама, а вместе.